Будда особенно настаивал на вмещении учениками понятия пар противоположений или двух крайностей, ибо познание действительности достигается лишь путем сопоставления пар противоположностей. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не только бесполезно, но даже вредно. Вмещение этого понятия облегчалось усвоением принципа относительности. Будда утверждал относительность всего сущего, указывая на вечные изменения в природе, на непостоянство всего в вечно стремящемся к совершенствованию потоке бытия беспредельного. Насколько он был верен этому принципу относительности, можно видеть из следующей притчи. «Представьте себе, — сказал благословенный однажды своим последователям, — человека, отправившегося в дальний путь и который был остановлен широким разливом воды. Ближайшая сторона этого потока была полна опасностей и угрожала ему гибелью, но дальняя была прочна и свободна от опасностей. Не было ни челна, чтобы переехать поток, ни моста, перекинутого на противоположный берег. И представьте себе, что этот человек сказал себе: «Истинно, стремителен и широк этот поток, и нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег. Нирвана. Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и листьев и построю из них плот, то, поддерживаемый таким плотом и работая усердно руками и ногами, я переберусь в безопасности на противоположный берег». Теперь предположим, что этот человек поступил согласно своему намерению и, построив плот, спустил его на воду и, работая ногами и руками, безопасно добрался до противоположного берега. И вот, перебравшись и достигнув противоположного берега, предположим, что человек этот скажет себе: «Истинно большую пользу сослужил мне этот плот, ибо с его помощью, работая руками и ногами, я безопасно перебрался на этот берег. Предположим, что я взвалю плот себе на голову или плечи и так продолжу мой путь». Сделав так, правильно ли поступит человек со своим плотом? Как думаете вы, ученики мои? В чем же будет правильное отношение человека к его плоту? Истинно, этот человек должен сказать себе: «Плот этот сослужил мне большую пользу, ибо, поддерживаемый им и работая ногами и руками, я безопасно достиг дальнего берега, нирваны. Но предположим, что я оставлю его на берегу и продолжу свой путь. Истинно, этот человек поступил бы правильно по отношению к своему плоту. Точно так же, о ученики, предлагаю и я вам мое учение именно как средство к освобождению и достижению, но не как постоянную собственность. Усвойте эту аналогию учения с плотом». Дхамма, учение, должна быть оставлена вами, когда вы переберетесь на берег нирваны. Здесь мы видим, как мало значения придавалось благословенным всему в этом мире относительности, иллюзии или майи. Именно все, даже учение самого Будды, рассматривалось как имеющее условную, приходящую и относительную ценность. Также в этой притче подчеркивается, что все достигается лишь человеческими руками и ногами. Именно учение будет действенным, лишь если личные усилия и личный труд будут положены.